Остановился Громов только тогда, когда вдруг увидел, что равнина обрывается, и в широкой, обрамленной каменистыми склонами долине виднеется огромный изгиб реки. Днестр! Не поверил сам себе. Наконец-то! Там, за рекой, на уступах склона, напоминающего трибуны древнего театра, обрамленные зеленью садов, на удивление мирно белели хаты. Покаянно тянулись к поднебесью зеленоватые купола трехглавой церквушки. И даже дым нескольких пожарищ казался сейчас, в наступившей тишине, мирным, словно это сжигали старые, отбывшие свое скирды соломы. Нет, похоже, немцы туда еще не дошли. Не дошли они, убеждал себя лейтенант, тяжело переводя дух и поджидая, безнадежно отставшего связиста. «Подтянуться, кожухарь, подтянуться!» «Да я шо, я стараюсь!» — казалось, выжимал из себя едва слышимые слова вместе с запеченной соляной и растерзанными легкими. «Ну а Дот? Дот где-то здесь!» — прощупывал Громов взором берег, на котором стоял. Слева от него, километров в двух, склон долины переходил в огромную возвышенность с разрытой, будто снесенной снарядом, вершиной. Справа, наоборот, виднелась низина, за которой в синей дали чернели деревенские крыши. А еще дальше серела окраина городка. И тропинка, на которой стоял Громов, тоже раздваивалась, петляя вдоль обрыва. Лейтенант приблизился к самой кромке его и, поднявшись на огромный валун, посмотрел вниз. Долина реки напоминала здесь гигантский разлом земной коры. Но берег, на котором он стоял, хоть и был довольно крутым, тем не менее, буквально метрах в пяти под ним, переходил в довольно широкий, поросший кустарником уступ. А шагах в 20 правее, на краю каменистой этажерки, лейтенант, наконец, увидел то, что так упорно искал — огневую точку, дот. Правда, видел он только часть ее, ту, залитую бетоном, часть, которую нельзя было укрыть в каменном подземелье. По всей вероятности, это был орудийный полукапонир, а пулеметная трехамбразурная точка находилась несколько ниже, у подножья уступа. Но это уже детали. Главное, пришли. «Какая краса! А, товарищ офицер!» — прохрипел связист сразу же, как только перевел дыхание, и тут же осел у ног коменданта. «Товарищ лейтенант!» «Что?» — не понял кожухарь. «Товарищ лейтенант, говорю, впредь вы будете обращаться ко мне только так, или товарищ комендант», — уточнил Громов, все еще не отводя взгляда от дота. — Ага, чтобы и по-военному значится. Оно правильно, потому как и время военное. Так ото я про красу. Холмы у нас здесь вековые, как сама земля эта. Посмотрите, вон то Гродницкая гора, называется она так. Дорога туда ведет, смертоубийственная. Сколько подвод на ней угробилось, сколько подвод. И машин тоже, вместе с человеческими жизнями. А вон там дальше, — показал на окраины, — наш Подольск. Красивые места, красивые. Места. Теперь уже не места, а позиции. Сплошные позиции, красноармеец, кожухары. Хотя, конечно, я вас понимаю. Где тут лучше спуститься? Да вон там, спокойно, не спеша, уже дома. Все здесь тихо. И бега мы с вами напрасно устроили. Бега? Вы-то к этим бегам оказались не готовы. Кстати, что это вы за привал себе устроили? Кто приказал? Так ведь гражданский я товарищу. И вообще не строевой, — простодушно ухмыльнулся кожухарь. — Вот именно, гражданский не строевой, проворчал про себя лейтенант. Теперь это многим из нас служит оправданием, хотя не должно служить. Ведь знали, к чему идет дело, предчувствовали, а не готовили себя, каждый себя. «Не торопитесь, лейтенант», — мирно по-отцовски посоветовал Кожухарь. «Тут уже торопиться не надо. Насидитесь еще в этом бетонном гробу, если только немцы не озвереют. Так что вы пока что здесь присядьте. На небо, на луг, на реку посмотрите. Такая красота! Хоть будет что в предсмертном бреду вспоминать». «Разве что!» — иронично усмехнулся лейтенант. «Нет, вы посмотрите, какая тут у нас красота! Вечная!» «Божественная!» — наконец признал Громов, и на мгновение забывшись, тоже присел. «Правильно гутарите, как говорит наш майор, божественная! А вы торопитесь!» Время шло, а эти двое солдат, словно в оцепенении, все сидели и сидели, не в силах подняться, не в состоянии отвести взгляд от первозданной красоты. И что странно, то здесь, то там из окопов и всевозможных укрытий начали появляться бойцы. Но все они вели себя на удивление спокойно, словно опасаясь, что громким словом или резким движением обнаружат себя, спровоцировав новый налет германской авиации. «Что, Кожухарь?» — взорвал эту идиллию лейтенант. «Привал окончен. Отвоюемся. Еще как-нибудь полчасика выкроем и посидим». «Надо идти», — старчески покряхтел связист. Спустившись по крутому склону на второй ярус долины, лейтенант пропустил вперед Кожухаря, сразу же устремившегося еще дальше, к третьему ярусу, на котором и находился невидимый отсюда вход в подземелье, а сам осмотрел трубу воздухонагревателя и оба вентиляционных колодца. «Да, вроде бы все сработано основательно, добротно. Просто не верилось, что там, внизу, под толщей каменного пласта, почти в преисподней, находятся сейчас люди. Ходят, балагурят, чистят оружие. Но что это? Мертвая непростреливаемая зона? Точно. Как же это инженеры наши умудрились? Неужели не понимали? Вот дьявол!» «Что и говорить. Возле каждого дота фашисты вынуждены будут как минимум роту положить и еще роту держать для того, чтобы окончательно подавить сопротивление гарнизона. Но все же, почему инженеры рассматривали их лишь как элемент общей линии прикрытия границы? Ведь если бы сюда, в мертвую зону, добавить еще одну пулеметную точку, в доте, пожалуй, можно было бы продержаться и месяц, даже в полном окружении. Странно, почему в штабах инженерных и пограничных войск не подумали об этом? Почему бой в полном окружении, на открытой местности или в лесу? Тактика ведения войны вполне допускается, а в таких мощных дотах нет. Не предусмотрен, видите ли? Если ему каким-то чудом удастся вырваться отсюда, он, конечно же, изложит свои соображения и выводы в подробном докладе и добьется, чтобы труд его пошел по инстанциям, ведь не исключено, что где-нибудь на рубеже Днепра уже строят новые линии, а значит, доты там сооружаются по образу и подобию днестровских. И не приведи Господь, тоже вот с такими мертвыми зонами. «Так что представляюсь, старшина Дзюбач», — возник перед Громовым приземистый плотный мужик лет 50. «Ерофей Матвеевич, гарнизон дота успешно проводит занятия для ведения боя». «Занятия для ведения боя? Божественно, старшина Дзюбач! Едва заметно усмехнулся Громов, внимательно рассматривая старшину. И поскольку осмотр и связанные с ним молчание затянулись, загорелое почти кирпичного цвета лицо старшины оросилось капельками пота. «Докладывайте вы, старшина, так себе, но не в этом суть». «Сказал, может, и не по форме», — передернул плечами Дзюбач. «Но занятия точно идут». «И сколько у вас тут обучается?» «Вместе со мной 28 активных штыков. Красноармеец Кожухарь, что с вами прибыл, 29-й, а вы, стало быть...» «Вольно, старшина. Потом подсчитаем. Вопрос первый. После воздушного налета потери есть?» «Никаких». «Божественно. Вопрос второй. Как вам эта подземная крепость?» «Если честно, кто ее знает?» «В поле, в лесу, в окопе. Оно как-то привычнее и понятнее. По крайней мере, там тебе, фашист, по голове топтаться не будет. А тут вроде и снарядом не должен пробить, но и вырваться из дота, если запрут в нем, как в погребе у кумы, тоже не удастся. Сооружение мощное, сам я его аккурат и строил, точнее, достраивал». «Неужели? Вы действительно строили его?» «Так точно». «Тогда сам Бог велел вам отстаивать свое строение». «Велел, как видите. Хотя воевать в нем на камне-бетоне этом даже врагу не пожелал бы. Ну, а техника и вооружение в исправности — это да. Боеприпасами тоже не обижены. Сходим к реке, лейтенант. Обмыться бы по теплу, жаре, да всем запарившимся гарнизоном. На реке мы еще побываем. А пока давайте не будем маячить здесь. Отлично просматриваемся из-за реки. Но там пока что свои, пусть смотрят. Там уже разные, старшина. Пора это запомнить. Взгляните на террасы. Из какого окна деревенского не смотри, весь участок берега как на ладони. Гитлеровцы были бы идиотами, если бы не попытались усадить у этих окон своих агентов да разведчиков. «Товарищу, и вообще не строевой?» — простодушно ухмыльнулся Кожухарь. «Вот именно, гражданский не строевой», — проворчал про себя лейтенант. «Теперь это многим из нас служит оправданием, хотя не должно служить. Ведь знали, к чему идет дело, предчувствовали. Они готовили себя, каждый себя». «Не торопитесь, лейтенант», — мирно по-отцовски посоветовал Кожухарь. «Тут уже торопиться не надо. Насидитесь еще в этом бетонном гробу, если только немцы не озвереют. Так что вы пока что здесь присядьте. На небо, на луг, на реку посмотрите. Такая красота! Хоть будет что в предсмертном бреду вспоминать». «Разве что!» — иронично усмехнулся лейтенант. «Нет, вы посмотрите, какая тут у нас красота! Вечная!» «Божественная!» — наконец признал Громов и, на мгновение забывшись, тоже присел. «Правильно гутарите, как говорит наш майор, божественная! А вы торопитесь!» Время шло, а эти двое солдат, словно в оцепенении, все сидели и сидели, не в силах подняться, не в состоянии отвести взгляд от первозданной красоты. И что странно, то здесь, то там, из окопов и всевозможных укрытий начали появляться бойцы. Но все они вели себя на удивление спокойно, словно опасаясь, что громким словом или резким движением обнаружат себя, спровоцировав новый налет германской авиации. «Что, Кожухарь?» — взорвал эту идиллию лейтенант. «Привал окончен. Отвоюемся